Глава 9. Несмотря ни на что, спала Мередит крепко. Утро выдалось ясное, солнечное. Солнце и новый день подарили ей радость. Сегодня суббота, завтра придет Алан. До дня похорон Алекса до вторника еще далеко. Во всяком случае, пока о них можно не думать. «Я еду в город», — заявила Рэйчел, насыпая мюсли в миску с молоком и с отвращением мешая ложкой получившуюся массу. «Хочешь со мной?» Не дожидаясь ответа, она продолжала. «Не знаю, как тебе, а мне в детстве все уши прожужжали о том, как важно хорошо позавтракать. В результате у меня пунктик на почве завтрака. Неужели я каждое утро обязана впихивать в себя эту дрянь? Похоже на кроличий корм». Она с отвращением оттолкнула миску. «Если ты не против, я с тобой не поеду», — сказала Мередит. «Лучше поброжу по Линстону». «Тут особенно негде бродить. Возможно, к обеду я не вернусь, но тебя накормит миссис Паска». «Не нагружай ее», — быстро сказала Мередит. «Перекушу в отеле, если там готовят горячее». Пословица права. «Утром вечера мудренее». Вчера Мередит ломала голову, как незаметно для Рэйчел выбраться в отель и поговорить с Мэйвис Тирелл, а сегодня все получилось само собой. Вдруг она вспомнила ночное происшествие. «Рэйчел, мне кажется, я должна рассказать тебе о том, что видела вчера из окна. Я заметила незнакомую женщину. Она стояла на аллее и смотрела на дом. В темноте мне не удалось разглядеть ее как следует, честно говоря, я испугалась». Рэйчел нахмурилась. «Она рыскала по парку?» «Нет, не рыскала. Сначала немного постояла у ворот. Потом двинулась было к дому, но вскоре развернулась и ушла. Передумала, наверное. Я решила, что это может быть та настырная репортерша, о которой ты мне рассказывала. Попробовала снова пробраться в Малофе. Ты на всякий случай будь начеку, а я тоже послежу». Рэйчел недовольно тряхнула головой и обеими руками поправила прическу. «Черт! Велю Мартину обойти весь парк и звонить в полицию, как только какой-нибудь репортеришка сунет сюда нос. В конце концов, меня полицейские изводят и ничего. А если так будет продолжаться и дальше, придется позвонить в частную охранную фирму и нанять охранника с огромной злой собакой». Вдруг глаза у нее засверкали. «Все время забываю, ведь скоро сюда приедет Алан. Он выгонит всех незваных гостей. Как хорошо, что он будет здесь». Мередит начала уже жалеть, что она уговорила Алана несколько дней пожить в отеле. Теперь Рэйчел решила использовать его в качестве сторожевого пса. Она попыталась принизить значение инцидента. «А может, это и не репортерша вовсе?» «Может, какая-нибудь местная жительница вышла прогуляться и остановилась полюбоваться домом? Темное платье с длинными рукавами, темные волосы до плеч. Телосложение у нее довольно плотное. Ты никого не знаешь с такими приметами?» Рэйчел пожала плечами. «Нет. Журналистка, которая приезжала ко мне, крашеная блондинка с очень короткой стрижкой. В тот день на ней была грязная куртка. Может, из другой желтой газетенки? Хотя погоди. Может быть, вчера ты видела Мириам Трофтон? Она действительно иногда гуляет по ночам. По-моему, она любит выпить, а потом гуляет, чтобы протрезвиться, чтобы Джерри ни о чем не догадался. Пр, не вношу ее. Послушай моего совета и поступай так же, как я. Держись от нее подальше. Трофтон? Не владелец ли отеля? Он самый. Он откопал Мириам за границей в какой-то экзотической стране и привез сюда, в Линстон. Она со странностями. Нет, не умственно отсталая, не дурочка, а в самом деле странная. По-моему, у нее есть свои деньги. Довольно умна, очень хорошо говорит по-английски. Время от времени она куда-то уезжает, и я не вижу ее недели две. Потом она возвращается, и впечатление такое, будто она хорошо погуляла. Всякий раз, когда она уезжает, Джерри Трофтон надеется, что больше ее не увидит. Рэйчел злорадно улыбнулась. Но она всякий раз возвращается. По-моему, Джерри ужасно хочется, чтобы его женушка сбежала с другим. Но Мириам ни один мужчина не выдержит. Когда мы сюда переехали, она и Алексу пробовала строить глазки. Естественно, ничего у нее не вышло. Услышав про Мириам Трофтон, Мередит, как ни странно, успокоилась. Хорошо, что у вчерашней темной фигуры есть имя и фамилия, и муж. Мрак неизвестности понемногу развеивается. «Кстати», — вдруг вспомнила она, — «кто построил ваш дом?» Она обвела рукой комнату. «Раньше здесь жили люди по фамилии Морроу. Им принадлежал Линстон Хаус. Конечно, раньше там был не отель, а просто дом. Если пойдешь в отель, попроси Мэйвис Тиррелл рассказать тебе историю дома. Она знает массу подробностей. Ее покойный муж был краеведом-любителем, обожал рыться в архивах». Рэйчел встала. «Ты точно не поедешь со мной в город? Предупреждаю, наслушаешься Мэйвис, и история Линстона у тебя из ушей полезет. Кстати, если захочешь выпить аперитив, советую выпить Херрис здесь. Мой Херрис, по крайней мере, настоящий испанский. А где добывает вина Джерри Трофтон, одному богу известно. Судя по отвратительному вкусу, сам гонит неизвестно из чего». Идти в отель было еще рано. Проводив Рэйчел, Мередит вышла погулять по обширному парку аббатства Малофи. Она снова удивилась, заметив, какой он ухоженный. Должно быть, Мартин трудится денно и нощно, к тому же помощников у него вроде нет. Значит, он настоящий мастер своего дела. Тут Мередит услышала голос садовника и его смех. Выйдя из-за живой изгороди, она увидела самого молодого человека. Мартин сидел на газоне рядом с тачкой и о чем-то оживленно беседовал по мобильному телефону. Увидев ее, он оборвал разговор и, вскочив, поздоровался. «Доброе утро, мисс Митчелл!» Он улыбнулся и сунул телефон в карман. «Доброе утро, Мартин! Извините, что помешала!» Садовник взмахнул рукой. «Ничего страшного, у меня небольшой перерыв. Кажется, так надо говорить по-английски». «Да, наслаждайтесь заслуженным отдыхом. А я как раз восхищаюсь вашей работой. Сад и парк прекрасны. Кстати, завтра к обеду приедет один мой знакомый. Так вот, он оценит ваши труды по достоинству». «Алан Маркби будет не просто восхищаться парком», — подумала Мередит. «Он умрет от зависти». В ответ на похвалу Мартин просеял. «Видите ли, я специалист. Изучал садоводство во Франции в колледже. У меня есть диплом. Я хотел усовершенствовать свой английский и получить, так сказать, опыт работы, вот и приехал сюда на год. Увидев в местной газете объявление, мистер и миссис Константин ищут садовника. Сначала я думал устроиться на временную работу несколько часов в неделю. Но когда я написал им о себе, они предложили, чтобы я здесь поселился. Меня нанял мистер Константин. Он очень хорошо ко мне отнесся». Темные глаза Мартина выражали печаль. «Какое несчастье, что он умер!» «Еще один поклонник покойного Алекса. Неужели во всей округе нет человека, которому бы Алекс не нравился? Неужели он никому не наступал на любимую мозоль? Никогда не ссорился с соседями, пусть даже из-за пустяков. Например, кто-то не там поставил машину, устраивает шумные вечеринки. Бывает, соседи ненавидят друг друга по поводу и без повода. Впрочем, здесь такие ссоры исключаются. Малофи слишком далеко от ближайших соседей». Мередит внимательно разглядывала Мартина. «Настоящий красавец. Правильный овал лица, оливковая кожа. Ясные карие глаза, а рот маленький, но губы полные, чувственные. Такие лица можно увидеть на старинных церковных фресках. В здешних краях типаж совсем другой. Понятно, почему Мартин произвел такое неизгладимое впечатление на юную кассиршу из мини-маркета. «Представляю, как вам должно быть скучно здесь, в Линстоне», — сказала Мередит. «Да и в Черч-Линстоне тоже. Я вчера побывала там». Мартин застенчиво улыбнулся. «Нет, у меня здесь есть друг». «Наверное, — решила Мередит, — другом он деликатно назвал девицу из мини-маркета. Человек он молодой, ему необходимо общение. Судя по всему, Мартин – парень не только работящий, но и предприимчивый. Своего не упустит». «И верно. Кстати, миссис Константин не предупреждала вас насчет репортеров?» «Предупреждала, мадемуазель. И я буду регулярно обходить парк и следить за всеми подозрительными людьми». Расстались они дружелюбно. Мередит посмотрела на часы. «Пора пить кофе. А ехать в Линстон-хаус, пожалуй, рановато. Зато можно навестить гостиницу для домашних животных». Подходя к линстонской гостинице для домашних животных, Мередит поняла, что судьба продолжает благосклонно улыбаться ей. Навстречу на всех парах двигалась сама миссис Джеймс, еле поспевая за тремя подопечными разных пород. «Выгуливала», – запыхавшись, пояснила она, подойдя к Мередит. Собаки сгрудились у ног Мередит и выжидательно смотрели на нее снизу вверх, вывалив языки. Все разного размера. Самым крупным оказался прибывший недавно ретривер, а самым мелким – корги, который явно пребывал не в духе. Он плюхнулся на толстый живот, а язык высунул так далеко, что казалось, он вот-вот совсем отвалится. «Толстяк несчастный!» Миссис Джеймс легонько ткнула корги носком ботинка. «То и дело садиться отдохнуть. Его держат в городской квартире, и, по-моему, с ним совсем не гуляют. К тому времени, как он вернется домой, он сбросит лишний вес и нарастит мускулы, но она тут же все снова испортит». Под ней миссис Джеймс, судя по всему, имела в виду хозяйку пса. «А я вот гуляю по окрестностям, осматриваюсь», — сказала Мередит. «Жаль, что я не зашла к вам раньше, могла бы погулять за вас с собаками». Миссис Джеймс, видимо, понравилось ее предложение. «Что ж, заходите, если нечего будет делать. Лишняя пара рук нам никогда не помешает. А сейчас не хотите выпить кофейку?» Кофе пили из разномастных кружек, сидя за круглым столом. На небольшой перерыв собрался весь немногочисленный персонал гостиницы для собак и кошек. Сама миссис Джеймс, ее сын Невилл и высокая нескладная девица, которую Мередит представила как Джиллиан. Увидев Мередит, Невилл отчего-то насупился и время от времени косился на нее из-под лобья. Он как будто без слов просил ее о чем-то. Мередит решила, что не стоит лишний раз упоминать в разговоре Рэйчел Константин. Джиллиан неуклюже сгорбилась над своей кружкой, недобро поглядывая на гостью. Неопрятные пряди жидких волос мышиного цвета падали на лицо. Мередит встревожилась. Может, она чем-то невольно задела Джиллиан, обидела ее? Взгляд ее то и дело падал на крупные обветренные руки Джиллиан. Как ни печально, Рэйчел совершенно точно охарактеризовала внешность бедной девушки. И помочь тут ничем нельзя. Судя по всему, Джиллиан еще в детстве поняла, что некрасиво, и махнула на себя рукой. Внешнюю непривлекательность можно замаскировать хорошей косметикой и умело подобранной одеждой, но Джиллиан как нарочно лишь подчеркивала свои недостатки. Как ни странно, отказ меняться к лучшему часто идет рука об руку со страстным желанием быть любимой. Кем? Невиллом? Мередит задумалась. Разговор то и дело зависал. Не обращая внимания на то, что сыну не по себе, миссис Джеймс уверенно взяла инициативу в свои руки. «Как дела в Малофе?» – зычным голосом поинтересовалась она. «Более-менее», – ответила Мередит, избегая страдальческого взгляда Невилла. «Значит, она справляется?» – миссис Джеймс подалась вперед. «Да, старается». «Вот видишь?» – миссис Джеймс с торжествующим видом повернулась к сыну. «Видишь? Она прекрасно без тебя обходится. И нечего бегать туда каждые 5 минут. А сейчас у нее есть... Как вас зовут? Мередит? «Сейчас у нее есть Мередит». Невилл покраснел то ли от смущения, то ли от злости, а может и от того и от другого. Джиллиан скинула голову, словно чуткий поинтер, и внимательно слушала. «Завтра к нам присоединится еще один человек», – продолжала Мередит, подозревая, что она еще больше ухудшает положение. «Но они все равно рано или поздно обо всем узнают, так что лучше пусть привыкают заранее». «Правда, жить он будет не в Малофе, он снял номер в отеле». Оказалось, что ее новость уже не новость. «Мэйвис мне говорила», – кивнула миссис Джеймс. «Его фамилия Маркби, да? Еще один сыщик». Рэйчел ведь ее предупреждала. Молли Джеймс и Мэйвис Тиррелл моментально узнают обо всем, что творится в округе. Мэйвис находится в особенно выгодном положении, ведь она работает в отеле и первой узнает все новости. «Да, но он не занимается следствием». «Так зачем он приедет?» Все трое выжидательно смотрели на Мередит почти так же, как те собаки, которых выгуливала Молли совсем недавно. Чуть запнувшись, она ответила. «Он мой друг?» Невилл вздохнул с облегчением. Джиллиан встала и собрала кружки. Потом подошла к раковине и, включив воду, принялась громыхать посудой. Делала вид, что моет ее. Миссис Джеймс снова подалась вперед и пытливо посмотрела на гостью. «Она что, продает дом?» «Продает?» Слова Молли застали Мередит врасплох. «Она ничего не говорила. Она еще не решила. Алекс ведь умер только что. О чем сейчас можно думать, я имею в виду до похорон. Похороны-то уже во вторник». Оказывается, миссис Джеймс и это знала. «Бедняга», – поспешно добавила она, выразив подобающее случаю сожаление. «Надо же, погиб от отравленного дротика. Ужасная смерть». «Вообще-то он погиб не от дротика», – Мередит поспешила добавить. «Но смерть и правда ужасная. Знаете, он ведь умер у меня на глазах». Ее последние слова ошеломили всех. Джиллиан уронила чашку в раковину, послышался звон разбитого фарфора. Она повернулась и с диким видом уставилась на Мередит. Невилл молча открыл и закрыл рот. Миссис Джеймс спросила. «Он умер у вас на глазах?» «Ничего себе! Прямо как в романе! Ну и как это было?» «Да мы сами толком ничего не поняли. Полиция ведет следствие». «Но что-то вы все-таки видели?» Настаивала миссис Джеймс. «Да, конечно», — опомнился Невилл. «То есть, судя по тому, что мы слышали, вокруг было полно народу». «Да в том-то и трудность. Слишком много народу. Может быть, именно поэтому мы не сразу сообразили, что к чему. Мы даже не поняли, что он ранен». На кухне воцарилось молчание. «Молли, я разбила вашу чашку», — громко сказала Джиллиан. «Выкинь». Рассеянно сказала миссис Джеймс, не сводя взгляда с Мередит. Потом она встряхнулась и сухо добавила. «Пойду выбью подстилки у кошек. Нельзя, чтобы туда попали блохи, а то потом от них не избавишься. До свидания, Мередит. Иногда перед обедом я захожу в отель пропустить рюмочку». Мередит вышла из гостиницы в твердой уверенности, что Молли Джеймс договорилась с ней о встрече, на которую она обязана явиться. В отличие от вчерашнего дня, в баре при отеле наблюдались признаки жизни. За столиком в углу тихо сидели два пожилых джентльмена. Они дружелюбно покивали вошедшей Мередит. В другом углу над картой склонилась молодая пара. Видимо, тоже заблудились в лабиринте узких дорожек и заскочили сюда. Совсем как она в прошлый раз. За стойкой стоял невысокий толстяк с редкими волосами и круглыми, как у обезьянки, глазами. Он настороженно следил за ее приближением. «Добрый день!» – воскликнул он. Мередит посмотрела на часы, и правда, время уже перевалило за полдень. 10 минут первого. «Мистер Трофтон? Он самый!» – весело подтвердил толстячок. «Деревня у нас маленькая, новости узнаются быстро. Все сразу про всех знают. Вы, значит, и есть та дама, что приехала в Малофи к миссис Константин?» «Да», вовремя вспомнив предупреждение Рэйчел насчет здешнего Хэрриса, Мэридит на всякий случай попросила бокал вина. «Хотя Рэйчел, возможно, и не права. А можно здесь у вас пообедать? Вы ведь подаете горячее?» Мистер Трофтон указал ей на доску за зеркалом. «Все перечислено здесь. Сегодня у нас пирог с говядиной и почками. Готовлю, кстати, я», – добавил он. «Вот и отлично. Значит, к нему пойдет красное вино». «А как же? Вот, попробуйте капельку». Мистер Трофтон щедро плеснул ей вина в большой бокал. «Рекомендую. Моя новая находка». Молодой человек с картой встал из-за стола и направился к стойке. Мистер Трофтон дружески подмигнул Мэридит и повернулся к новому клиенту. Мэридит отнесла бокал к столику у незажженного камина, заваленного золотистыми сосновыми шишками, и принялась листать старый выпуск журнала по коневодству и охотничьему собаководству. Через несколько секунд рядом с ней, словно ниоткуда, возникла Мэйвис Тиррелл со стопкой пепельниц. «Вот, принесла вам». «Спасибо, вообще-то я не курю». «Неважно». Мэйвис поставила на стол большую керамическую пепельницу, украшенную названием известной марки виски. «Ну и как вам тут?» Вопрос показался Мэридит двусмысленным. «Может, Мэйвис каким-то чудом разгадала истинную цель ее прихода?» «Нет, конечно». «Хорошо, спасибо. Видите ли, миссис Константин поехала в Чиппинг-Нортон. До вечера ее не будет. Вот я и решила пообедать здесь». «Уже сделали заказ?» «Да, пирог с говядиной и почками», – осторожно ответила Мэридит. «Его порекомендовал мистер Трофтон». «Наш мистер Трофтон отменно готовит». «А как же миссис Трофтон?» Мэридит закинула пробный шар. Мэйвис понизила голос. «С ней непросто. Она ведь иностранка, знаете ли. Точно не знаю, откуда она родом. Мистер Трофтон одно время работал за границей. В большой сети ресторанов. Компания вела дела на Ближнем Востоке. Миссис Трофтон никогда не нравилась в наших краях. Сейчас они с мистером Трофтоном живут каждой своей жизнью. То есть обитает-то она по-прежнему здесь, но вместе они нигде не появляются. Она то уезжает, то приезжает. Странная женщина». «Кто странная? Я?» Раздался женский голос, и Мэридит, подняв голову, увидела Молли Джеймс. «А, Молли, привет! Нет, конечно, не ты. Я про миссис Т. «Ах, вот ты про кого!» Молли плюхнулась на стул напротив Мэридит. «Мэйвис, если у тебя есть время, будь добра, принеси мне джина с тоником». Выждав, пока Мэйвис отойдет, Молли устремила свой орлиный взор на Мэридит. «А вот и я. Вы ведь меня ждали?» «Да». «Я сразу поняла, что вы женщина сообразительная. В момент поймете, что к чему». Молли порылась в кармане своей старой рубашки цвета хаки и достала мятую пачку сигарет. «Будете?» «А, вы не курите. Не возражаете, если я закурю?» «Конечно, курите». Молли прикурила и, не вынимая сигареты изо рта, мотнула головой, потому что дым попал ей в глаза. Она зловеще прищурилась, то ли из-за дыма, то ли оценивая свою собеседницу. Мятую пачку она сунула в карман. «Нам бы тут побольше умных женщин вроде вас. Да только такие, как вы, в наших краях не задерживаются». Помолчав, Молли к величайшему облегчению Мэридит вынула сигарету изо рта и судорожно поморщилась. «Жаль», – задумчиво продолжала миссис Джеймс. «Жаль, что нет у нас в Линстоне ни одной нормальной девушки. Раньше мне было все равно, а оказывается, давно нужно было задуматься. Вот и расплачиваюсь теперь». Она окинула кончик своей сигареты задумчивым взглядом. Мэридит заметила, перед походом в бар Молли успела намазать губы дешевой ярко-красной помадой. Сейчас почти вся помада оказалась на фильтре сигареты. Не зная, как ответить на загадочное замечание миссис Джеймс, Мередит благоразумно промолчала. Впрочем, она догадывалась, что имеет в виду хозяйка собачьей гостиницы. Поскольку с Молли, судя по всему, не нужно было ходить вокруг да около, она прямо спросила: «О чем вы хотели со мной поговорить?» Молли понравилась ее прямота. «О Невилле. Слушайте, я не вчера на свет родилась. Не знаю, кто вы такая. Ладно, ладно, допустим, вы действительно школьная подруга Рэйчел. Но раньше вы ни разу не появлялись в Линстоне. Какой из этого следует вывод? Не такие уж вы с ней закадычные подруги». «Вы совершенно правы. Мы с ней вместе учились в школе, но всего пару лет, да и тогда не были особенно близки. А снова увиделись совсем недавно, да и то случайно». «И встреча вышла зловещей», — подумала Мередит. Молли слушала очень внимательно, не сводя с нее взгляда светлых умных глаз. Обманывать Молли очень трудно и к тому же глупо. Мередит не сомневалась, Молли не из тех, кто умеет прощать. По словам Рэйчел, ее саму Молли давно считает врагом номер один. Мередит не испытывала ни малейшего желания стать врагом номер два. Ей стало не по себе. Интересно, как далеко способна зайти Молли? Кончик сигареты Молли превратился в длинный столбик пепла, который угрожал упасть. Она тут же стряхнула его, осквернив девственно чистую пепельницу, принесенную Мэйвис. «Ладно, допустим. А зачем тогда приезжает другой полицейский? Я не про лондонского говорю, а про Маркби. Кто он вообще такой, кроме того, что он ваш друг?» Вообще-то, Мередит смерила свою собеседницу задумчивым взглядом, не зная, как та воспримет новость. Он первый муж Рэйчел. Выбить почву из-под ног Молли было трудно, но Мередит это почти удалось. Обветренное лицо Молли стало кирпично-красным. От изумления она глотнула дыма, закашлялась и вскричала: «Чтоб не провалиться!» Не сводя пристального взгляда с Мередит, Молли снова глубоко затянулась. Именно в этот момент Мэйвис принесли джин с тоником и еще один бокал вина для Мередит. «Подарок от мистера Трофтона. Он говорит, пирог будет готов через 5 минут». В перерыве Молли получила возможность собраться с силами. Когда Мэйвис ушла, она снова откинулась на спинку стула, сжала в руке рюмку и сказала: «Значит, я была права?» «Насчет чего?» «Вы не просто гостья. Вы и тот другой тип, Маркби. Вы приехали, чтобы что-то разнюхать. По-вашему, тот, кто совершил это грязное дело, живет в Линстоне». «Рэйчел говорила, что ей сейчас особенно одиноко», — начала была Мередит. Молли угадала все, на удивление точно, и Мередит меньше всего хотелось, чтобы правда о цели ее приезда разнеслась по всей округе. Молли тут же отмахнулась. «Больше ничего не желаю слушать. Лично меня интересует только судьба Невилла». «Послушайте». Она смяла окурок в пепельнице. Мальчик вбил себе в голову, будто влюблен в Рэйчел Константин. «Конечно, все не так. Это у него скоро пройдет. Это вроде лихорадки. Но пока он не перебесится, ему придется очень туго. Особенно сейчас, потому что, видите ли, кое-кто может подумать, будто у него имелся мотив убрать Алекса. Кстати, в тот день Невилл никак не мог очутиться в Лондоне. Он весь день провел на псарне со мной и Джиллиан. У меня есть и независимый свидетель». Молли чему-то обрадовалась и просеяла: «Корги! Хотите представить свидетелем пса?» «Не говорите ерунды. Я имею в виду, конечно, хозяйку корги, которая именно в тот день привезла нам пса. Она долго морочила нам голову, и мы не знали, когда именно она пожалует. Она объяснила, что делает в квартире ремонт, а пес не взлюбил рабочих и без конца лает на них. Наверное, сначала она решила, что пес постепенно привыкнет к рабочим. Но он не привык. Вот она и привезла его пожить у нас и зашла в контору уточнить цену. В общем, Невилл выписал ей все документы, дал заполнить анкеты и все такое. Видите, он просто не мог в тот день находиться в Лондоне. Молли с ликующим видом отхлебнула джина. Значит, Невилла можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Какая Молли молодец. Избавила ее от множества ненужных вопросов. Ясно, Молли, я все поняла. Мэридит уловила аромат горячего теста и густого мясного соуса. К их столику подплыла Мэйвис. Она поставила на стол поднос. Пирог с говядиной и почками был сервирован в маленьком коричневом керамическом блюде, стоящем на овальной сервировочной тарелке. На гарнир мистер Трофтон подал печеную картошку и морковь в кляре. «Вам больше ничего не нужно?» – услужливо осведомилась Мэйвис. «Нет-нет, спасибо. Подсаживайся к нам», – радостно пригласила Молли. Мэйвис тут же выдвинула себе ближайший стул и села рядом с подругой. «Как дела, Молли?» «Теперь отлично», – Молли подмигнула Мэридит. «Много у тебя работы?» «Сегодня нет, а вот завтра приедут гости». На сей раз Мэйвис смерила Мэридит многозначительным взглядом. «Раз ее таким косвенным образом приглашают к разговору, почему бы и не принять в нем участие?» Мэридит отпила вина. «Мэйвис, Рэйчел говорит, вы знаток местной истории. Я-то не очень. А вот покойный муж, тот был знаток». Мэйвис просеяла. «Бывало, целыми днями рылся в местных архивах». «Значит, вам известно, откуда пошло название аббатства Малфи?» «Конечно. Его построил один из братьев Морроу. Предки их жили здесь». Мэйвис ткнула рукой в потолок. У Морроу было два сына. Старшему отец отписал Линстон Хаус. Ну, а младший позавидовал. Он пошел по кривой дорожке и наделал глупостей, поэтому его услали куда-то за границу. Там он сколотил себе состояние, правда, поговаривали не совсем честным путем. В общем, вел он себя совсем не так, как полагается настоящему джентльмену. Прошло много лет, и младший Морроу снова объявился в наших краях при больших деньгах. Он-то думал, что в родительском доме его примут с распростертыми объятиями. Но к тому времени старший брат женился, у него родились дети, и он не хотел, чтобы брат плохо влиял на них. Так что он не позволил ему здесь поселиться. Тогда младший брат решил отомстить. Он построил аббатство Малфи прямо под носом у старшего и поселился там. Название-то французское, только так сейчас во Франции уже никто не говорит. Я имею в виду, что так говорили раньше, в средние века. А что оно значит, кто знает? Одни говорят «сын дьявола», другие «я сотворил зло». Зависит от написания. А может, младший братец имел в виду и то, и другое, так сказать, скаламбурил. Все Морроу давным-давно умерли. Оба брата погибли в Первую мировую войну. Понятно. Мэридит вонзила вилку в золотистую корочку, откуда брызнул густой соус. К сожалению, ей вспомнилась кровь, которая брызжет из заколотого животного. Наверное, сравнение навеяли недавняя смерть Алекса и мысли о предстоящих похоронах. Мэридит поспешно отложила вилку. В истории Мэйвис и еще кое-что напомнило ей об Алексе. Аббатство Малфи построил человек с темным прошлым, который вернулся из дальних стран, сколотив себе состояние. Может быть, история повторяется? «Ну, мне пора», — сказала Мэйвис, — «а рада была вас повидать». «Мне вот что пришло в голову», — сказала Молли, когда Мэйвис скрылась из вида. «Когда вы с Мэйвис беседовали об аббатстве Малфи? Знаете, я-то ему смерти не желала». «Алексу?» Мэридит отодвинула тарелку и принялась разворачивать квадратик масла, который подали к печеной картошке. «Что вы, Молли, вряд ли кто-то заподозрит вас в том, что вы желали ему смерти». «А я все-таки скажу, не повредит. Уж если бы я задумала кого-то из них убрать, я бы убрала ее». «Да», — подумала Мередит, — «ты бы ее убрала, я уже догадалась». Молли наклонилась вперед. «Мне меньше всего хочется, чтобы она порхала тут и кружила головы, молодая вдовушка. Не понимаю, зачем кому-то понадобилось убивать ее мужа? Хороший был человек, разговорчивый, щедрый, мог и угостить, и не скупился ради хорошего дела, если кто-то собирал на благотворительность. Ему бы получше приглядывать за своей женушкой, но он в ней души не чаял и позволял ей делать все, что заблагорассудится. Знаете, многие собачники поступают так со своими питомцами, балуют их. И ничего хорошего из этого не выходит. Он, конечно, держал ее на поводке, но на длинном, если выражаться собачьим языком. А заметь он, что она смотрит на сторону, он бы мигом посадил ее на цепь. Так что, видите, мне совсем не с руки желать ему смерти. Наоборот, мне больше других хотелось, чтобы Алекс Константин был жив, здоров и приглядывал за своей вертихвосткой. Молли закончила речь, ткнув пальцем в сторону двери. К сожалению, вместе с ее последними словами вертихвостка вошла в бар.